Есть в небе прекрасная Божья страна, всех верных Христу ожидает она, вперед устремляясь с надеждой в груди. Я верю, что ты впереди, вперед устремляясь с надеждой в груди. Я верю, что ты впереди. О, город прекрасный, дорогу туда найти сам не сможет никто никогда. Я слышу твой голос, за мною иди. Я верю, что ты впереди. Я слышу твой голос, за мною иди. Я верю, что ты впереди. Той родине дивной всем сердцем стремлюсь, к тебе я в молитве своей возношусь. О, пастырь мой добрый, меня ты веди. Я верю, что ты впереди. О, пастырь мой добрый, меня ты веди. Я верю, что ты впереди. Земному скитанью всему есть предел, от зла в этом мире меня сохрани. Я верю, что ты впереди, от зла в этом мире меня сохрани. Я верю.